Аля. «Алька, нифига себе поворот!» – воскликнула Лика, когда Ренат, клюнув в щеку и подмигнув, скрылся в толпе, оставив меня на съедение волкам. «Как? Когда?» «Мы в клубе столкнулись», – снижая голос до самого минимума, ответила я подруге, пытаясь затолкать ее в аудиторию. «Очередная подстилка Ренатика, надо думать!» – услышала я язвительное шипение откуда-то из толпы, не успев скрыться за дверями. Но кто это сказал, определить было невозможно. Слишком многолюдно вдруг стало именно у наших дверей. «И где ты видела, чтобы он кого-то в универ подвозил и за руку держал?» – буркнул уже мужской голос. «Значит, не дала еще, вот и обхаживает!» Уже более зло продолжила эта змея. «Знать бы кто! Если бы дело было только в этом, он оставил бы эту и подцепил другую», – снова парировал парень. «Вот увидите, все очень быстро закончится», – фыркнула девушка, и я смогла увидеть, кто это был. На мгновение мы встретились глазами с Дианой. И что ей надо было от меня? За что такая лютая ненависть? Хотя о чем я? Разве не она буквально на днях заявила, что Ренат ее, и других вариантов быть не должно? Чего же еще можно было от нее ожидать, от подобной собственницы? Всю пару я ощущала на спине легкое покалывание. Была уверена, что это Диана прожигала меня взглядом. Видимо, несмотря на ехидные слова, мое появление с Ренатом ее сильно задело. Да и как могло не задеть? Будь с ним любая другая, я бы и сама сошла от ревности. «Алька, я жду отчета в мельчайших подробностях. Каким образом ты оказалась в его машине?» Дождавшись завершения пары, спросила нетерпеливо Лика. «Вы ночь вместе провели?» – уже совсем шепотом спросила она. «Я ходила с ним на свидание вчера», – ответила, глядя по сторонам, убеждаясь, что нет посторонних ужей. «Позже он подвез меня домой, а утром, когда я направилась в универ, обнаружила его во дворе». «Ого! Как его тачку в ваш двор пропустили?» – спросила Лика, зная, что в элитку родителей можно попасть только по приглашениям. Я с родителями поругалась и ночевала в своей квартире. Там проще с въездом, ответила я. Ты с родителями? Вытаращила на меня глаза Лика, знающая, что я мамина и папина дочка, и никогда слова против им не скажу. Из-за Алимова? Нет, конечно, они про него не знают. В общем, неважно, не хочу об этом. Махнула я рукой, гоня подальше мысли об их дикой затее. Я решила, что никому ничего говорить не буду. Пусть лучше все идет своим чередом, а я буду делать вид, что никакой свадьбы не будет. Просто буду жить, как раньше. Даже выйдя замуж, я смогу это скрыть. Хочешь, после пар поедем ко мне? Устроим девичник, предложила я, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. Да и Лику нужно было сбить с курса. Еще не хватало, чтобы она начала догадываться о моих секретиках. Я только за. «Но вдруг Ренатик захочет с тобой встретиться?» – поинтересовалась Лика. «Я об этом не думала. Да и он никуда не звал. Значит, опоздал, и я проведу этот вечер с тобой», – заверила подругу. И только я хотела обернуться, услышав быстрые приближающие шаги, как получила ощутимый толчок в плечо, такой силы, что ее хватило, чтобы сбить меня с ног. Я прямо носом вперед полетела вниз, выставляя перед собой руки, чтобы спасти лицо и удариться не так сильно. «Ай!» – пискнула я, ощущая острую резь в ладонях, которые прилично свезла о шероховатую плитку, покрывающую пол коридора. Перед глазами показалась крепкая рука. Я подняла взгляд выше и поняла, что Ренат был свидетелем моего позорного падения. Стыдно было очень. Я не знала, куда прятать глаза, лишь бы не смотреть на парня. Боялась увидеть в его взгляде не одобрение или жалость. Я только теперь посмотрела вслед девушке, толкнувшей меня. Что ж, была совсем не удивлена, узнав в ней Диану. Ренат поднял меня на ноги, осмотрел мои пораненные ладони и только тогда обернулся, тоже глядя на девушку, толкнувшую меня. Та невозмутимо вскинула брови, остановившись совсем недалеко, так чтобы видеть, как разворачивались события. Парень отпустил меня и направился в сторону Дианы. Было странно это видеть. Неужели самец выбирал сильнейшую самку? И я, как слабачка, останусь в стороне зализывать раны? С видом побитой собаки смотрела в спину удаляющегося парня. пока он не подошел и не схватил мою обидчицу за руку выше локтя. Сделал он это довольно грубо и дернул девчонку в мою сторону. «Быстро извинилась», – потребовал он стальным голосом. «Что? Я? За что? Я же нечаянно?» – проблеяла Диана, тут же притворившись невинной овечкой. «Она сама упала, в своих же ногах запуталась. Давай ты не будешь корчить из себя дуру, либо извиняешься, либо пожалеешь. Обещаю», – выпалил Ренат, отпуская ее и становясь за моей спиной. На самом деле, когда он вот так стоял, защищая меня в буквальном смысле, было плевать, извинится эта стерва или нет. Главное, что он на моей стороне, а она осталась ни с чем, как бы ни пыжилась. «Извини», – буркнула она совсем неискренне. «Не верю, что ты говоришь от чистого сердца», – послышался голос Рената, в котором сочился чистейший яд. «Никогда не хотела бы услышать что-то подобное, обращенное ко мне». Зло сжав зубы, Диана чуть отступила назад и отпустила глаза, склонив голову. «Что здесь происходит? Что за сборище?» Словно из воздуха перед нами материализовался заведующий нашей кафедрой, не в самом лучшем расположении духа. Ехидно ухмыльнувшись и убив меня взглядом, Диана вдруг резко развернулась и шагнула к нему. «Юрий Викторович, а я как раз шла к вам с поручением от мамы», – заблеяла эта стерва. «Вот почему-то я была уверена, что у нее здесь имелись связи. Слишком просто давались ей экзамены и зачетки, хотя умом Диана никогда не блистала. «Забей», – шепнула я, когда увидела, каким свирепым взглядом провожал парочку мой защитник. Он снова схватил меня за руки и посмотрел в мои ладони, нахмурился и поджал губы. «Я отведу тебя к медсестре», – решительно заявил он. Но это совсем не совпадало с моими планами. Через пару минут начинался важный семинар. Пропускать его никак нельзя было. «Не нужно. Это всего лишь царапины», – возразила я, надеясь, что он не станет настаивать. «В любом случае, их нужно обработать», – не унимался Ренат, чем, конечно, безумно умилял. Его забота была настолько трепетной, что никак не вязалась с его привычным образом мача. Меня даже немного настораживали такие перемены. Не мог же он так резко измениться ни с того ни с сего. Ведь люди так быстро не меняются. И все же я лучше на занятия пойду. Почувствовав себя неуютно, убрала свои руки из его хватки. Ренат не стал меня задерживать и что-то говорить. Просто отпустил, но остался стоять на месте. «Что это с ним? Откуда такая гиперопека?» – спросила Лика, удивленная не меньше меня. «Понятия не имею», – чуть нахмурившись, пробормотала я. «Тебе тоже показалось, что он переигрывает?» «Ага, как будто слишком старается», – согласилась со мной подруга, заставляя меня увериться в своих догадках. «И в самом деле, слишком идеально между нами все происходило. Но не бывает так. Слишком правильно, слишком красиво, слишком мило. Это ведь не Ренат». Не тот сердцеед, который на всех всегда смотрел свысока. Алимов никогда не стал бы ставить девушку выше себя. А тут так заботился о моем состоянии. Одно из двух. Либо его подменили, либо он тупо притворялся. Путая в своих невеселых мыслях и перебирая в голове все события минувших двух дней, я все сильнее убеждалась, что дело нечисто. Семинар прошел мимо меня. Я никак не могла сосредоточиться на вопросы преподавателя, отвечала вяло и односложно. «Камаева, вы сегодня не с нами?» Посреди пары, не выдержав, все же спросил преподаватель. «Что-то случилось?» «Любовь у нее случилась!» Послышался возглас задних парт, а за ним гул голосов и смешков. «Ах, вот оно что, тогда понятно. И все же соберитесь, продолжим», пробормотал Виктор Геннадьевич и двинулся дальше. Как ни пыталась, я так и не смогла собраться с мыслями. Еще бы, ведь я никак не могла взять в толк. С чего вдруг Ренатик Алимов уделял мне столько внимания? И я рада бы думать, что я ему просто очень сильно понравилась, и все его перемены только из-за этого. Вот только в такое поверить было трудно. После семинара преподаватель меня ненадолго задержал. «Аля, все же в следующий раз оставляйте свои проблемы и отношения за дверью аудитории», произнес он слегка укоризненно. «Хорошо, извините, пожалуйста, что я была совсем рассеянной», пробормотала я, виновата, и отпустила голову. «Больше такого не повторится». Он кивнул, а я, ни жива, ни мертва, выскочила из аудитории, торопясь поскорее сбежать. Стыдно было безумно. Еще ни разу мне не делали замечания по поводу моего поведения. Стремительно вылетая из аудитории, я угодила прямо в руки Рената. «Куда торопишься, красотка?» – ухмыльнувшись, спросил он, при этом увлекая меня к стоящему подоконнику стулу. «Что это?» Я кивнула на стул и пакет, лежавший на самом подоконнике. «Раз ты не хочешь идти в медпункт, я сам тебя буду лечить», – заявил Ренатик. «С чего вдруг такая забота?» – настороженно спросила я, наблюдая, как он открывал перекись и смочил ею ватный шарик. «Тебе не нравится?» – спросил он, аккуратно прижимая вату с антисептиком к моим мелким царапинам. «Думал, девушкам приятно такое внимание?» «Мне приятно, но почему ты так себя ведешь? Обычно ты другой». Не выдержав этого кавардака, в моей голове спросила в лоб. «И какой же я обычно?» Широко улыбаясь, с любопытством разглядывая меня, уточнил Ренат. Между делом он обрабатывал обе мои поврежденные ладони и аккуратно наклеивал пластырь. «Откуда у тебя это?» – спросила, кивнув на пакетик. «Из аптеки», – пожав плечами, ответил парень. «Вместо пары ты бегал в аптеку? Из-за меня? Почему?» – недоумевала я, глядя ему в лицо во все глаза.